Пыльму приветливо встретила гостей. Пока мужчины разговаривали о своих делах, женщины завели свою беседу. «Ты мне скажи», — шепотом настаивала Тенарахтена, «есть что-нибудь особенное в жизни с белым? Какие-то должны быть привычки, от которых они не могут отделаться?» «Да ничего особенного», — отвечала Пыльмал. «Все как у людей. Я поначалу так же думала, как и ты, когда Джон впервые меня поцеловал. Да, это удивительно, и...» Тенарахтена не могла сразу подобрать слова. «Сладко вот тут». Она показала место чуть пониже высокой груди. «А как Нотавье?» — спросила Пыльмал. На лицо Тенарахтены набежало облачко, но она как бы смахнула его быстрым движением рук, заодно поправив волосы на лбу, уверенно сказала: «Найдет себе жену. Я дала ему совет». «Дала совет?» — удивилась Пыльмал. «Да», — кивнула Тенарахтена. «А почему не дать такому дураку добрый совет? Тем более, как говорит Антон, теперь мы равноправны с мужчинами. Я показала на семью Тнората, на его дочерей. У Нотавья прямо загорелись глаза, как у вырвавшегося на волю писа, и он даже признался мне, что думал о средней, о Тинеу». «Не по сердцу мне эти разговоры о равноправии», — заметила Пыльмал. «Ты только подумай, что будет, если это вправду начнется. Женщины будут говорить мужскими словами, носить штаны и короткие зимние торбоса, пойдут на морской лед охотиться, осквернять своим присутствием лежбище, будут рулить байдарой и...» Пыльму перевела дух. «Это против природы». Как Тенарахтена не старалась казаться скромной и послушной девушкой, однако не могла совладать со своей природой, потому что и на самом деле характер у нее был своевольный, неуступчивый, и она привыкла ценить собственные мысли. А почему бы и нет? Разве справедливо, когда тяжелую работу делает женщина? «Так и мужчине нелегко», — возразила Пыльмал. «То, что ты говоришь, противно природе», — повторила она и задумчиво продолжала. «Вот подумай, у твоего отца две жены, никто этому не удивляется. А если у тебя будут два мужа?» Тенарахтена вдруг лукаво подмигнула. «Совсем неплохо!» От этой откровенности Пыльмал покоробила. Ей стало неловко, и она уже хотела сказать что-то резкое гостье, как вдруг вспомнила давнее, когда еще был жив первый муж, Токо, пока роковой выстрел не положил конец его жизни. Она хорошо помнит то утро, когда эта же мысль пришла ей в голову и удивила простотой и мудрой завершенностью. Почему, когда мужчине нужна вторая женщина, он ее берет так же легко и просто, как первую? А когда женщина испытывает одновременно влечение к двум мужчинам, она не может быть женой одновременно обоих. Быть может, именно тогда, когда ей пришла в голову эта мысль, и родилось подлинное чувство к Джону. Когда Токо уходил на охоту, Джон, которого еще все называли Сон, ибо не знали звучания настоящего имени, оставался в пологе и разговаривал с Пыльмал, смешно произнося слова, запинаясь при разговоре, словно шел нетаренной дорогой. И вдруг у нее в груди шевельнулось то же чувство легкости, зависті к молодості Тинарахтини –